Ага, голодный, называй все своими именами. Твой живчик просто жрет все, что видит и ничем принципиально для меня, от пустых не отличается. Но живчик хороший, его просто приручить надо. Помоги, пожалуйста, Курасаки-кун. Прижалась ко мне грудью Орихими и смотря снизу вверх умоляющими глазками, в уголках которых начала собираться влага. Для начала объясните суть проблемы и как она вообще появилась. Взял я время подумать, перед тем как что-то обещать. Да и известие о создании монстра меня как бы напрягает. Из сбивчивого рассказа Орихими с колкими комментариями Тацуки становилось ясно то, что ничего на самом деле не ясно, но начнем по порядку. С чего все началось? После очередного убитого пустого Ринджи в голос пожаловался, что обычная еда его толком не насыщает, отчего ее требуется много, раза в два больше, чем обычному человеку, и это он называет много. А учитывая, что он еще и поселился у шляпника, а значит с определенной наценкой, которую едва сбивает до приемлемых величин уборкой, короче, Урахара нашел себе бесплатную рабочую силу, с которой теперь и тянет все соки, вплоть до последней монеты, что естественно лейтенанту совсем не по душе, но и сделать он ничего не может, жить же где-то надо. В общем, стенание Ринджи услышала добрая душа Орихими и нет, не предложила жить у нее, точнее, может, и предложила, но Тацуки была на страже, отправив хитрого синигами к еще более хитрому торгашу за продуктами духовного мира. Поняв, что что-то менять надо, пока его окончательно не запрягли, Абарай затарился продуктами из общества души и вернулся к девчатам. Там слово за слово Орихими уже начало готовить, мне одному от этого известия стало немного не по себе, но появилась другая проблема. Продукты-то духовные и на них требуется духовное воздействие, и Рыжик не придумала ничего лучше, чем заряжать те своей силой, да только то ли заговорилась с подругой, то ли просто замечталась, но подачу сил не контролировала, а в итоге Ринджи быстро понял, что когда на тебя из кастрюли смотрит своими глазками-ягодками нечто и тянет щупальца сосиски к телу, голод становится наименьшей из твоих проблем, и уже собирался зарубить уродца, пустив на колбасу, но тут Орихими встала грудью на защиту своего детища, не давая того прикончить. В итоге общими усилиями его удалось загнать в подвал и не выпускать. Это было неделю назад. За время рассказа наша группа добралась до дома Орихими и стали перед явно укрепленной барьерами дверью. Снятие самих барьеров и отпирание двери много времени не заняли, и перед нами предстал черный зев подвала. Света не было, точнее, он просто отказывался включаться, да и лестницы вниз тоже не наблюдалось, хотя по уверениям Рыжика, она и должна быть. Подчинив воздух, я создал несколько сияющих шариков и послал их внутрь. Ровно через секунду один из них исчез, а затем и еще парочка, и лишь высокая скорость реакции позволили в намиг возникающей части тела распознать необычную пасть. После подобного Риджи вдруг вспомнил, что он как лейтенант подпадает под ограничители, а потому сейчас раз этак в 5-6 слабее себя настоящего. Орихими не боец, а Тацуки нужно время и место для разгона и набора критического количества ветра, что в тесном темном подвале найти проблематично. В общем, оставались мы с Чадом, а потому, кивнув друг другу, начали действовать одновременно. Прикоснувшись к стене, я заставил потолок начать испускать мягкое сияние, а Метис, призвав свое подчинение, смело шагнул внутрь. Ровно через секунду на него набросилось нечто, определить чью форму и постоянное количество конечностей в виду слабого освещения и изменчивости создания не представлялось возможным. Набросилось, но почти сразу отлетело к противоположной стене, расплескав по полу свою необычную кровь, или нечто ее заменяющее. Прыгнув следом, я в полете ребром ладони отсек странный потянувшийся ко мне отросток, оказавшийся неправильного вида колбасой. В следующее мгновение нас с Метисом накрыл шквал из заостренных рыбьих косточек, под прикрытием которого нечто обошло сбоку и выплеснуло в меня поток кипящего томата. С места взяв разгон, Чат нанес удар по деревянной грудине монстра, расплескав по стене его неправильные внутренности, но не особо заметно, чтобы подобная рана была для него хоть сколько-то смертельной. Ударившая по начавшему собираться вместе монстру огненная стрела как следует проварила остатки его внутренностей, хотя и ожидал мгновенного испарения того, что заменяет его голову. Это наконец его успокоило, позволив как следует рассмотреть уродца. Точное количество конечностей, как я уже сказал, определить было невозможно, но что сразу бросалось в глаза – так это вытянутая голова монстра с 8 разбросанными по всему черепу глазами-ягодками. Спину монстра прикрывала бетонная, сейчас раскрошившаяся от удара, корка, а грудь деревянные доски. Зубами монстру служили заостренные стеклышки, а внутри плескалось все то, что можно найти в подвале любого человека, начиная от различной засолки и заканчивая забытыми или ненужными вещами. «Мда, вы убили живчика», — грустно вздохнула Орехиме, после чего потянулась к особо уцелевшим частям монстра и продолжила. «Ну хотя бы не сильно его повредили. Кто будет жаркой с колбасой и солеными помидорами?» «Орехиме, брось его, кому говорю. Неизвестно, можно ли его вообще без опаски для здоровья пробовать, не то что есть». Тут же налетела на подругу Тацуки, первой понявшая задумку своей лучшей подруги и вставшая грудью на нашу защиту. «Но ведь не пропадать же добру, Тацуки-тян», — резонно возразила Орехиме, «но никому из нас, включая даже голодного Ринджи, не пришла в голову идея пробовать оживленного силой рыжика монстра, что не мешало доблестному лейтенанту грустно вздыхать о том, какой он голодный и несчастный. Надо будет перед возвращением захватить пару образцов, чтобы понять, что с ним случилось и вообще, как это возможно». На следующий день, исполняющий обязанности временного синигами Куросаки Ичига, вам предписана помощь мне доставить это оборудование в новую точку наблюдения за духовными частицами, в целях предотвращения недавнего теракта Квинси, спокойным, холодным и казалось вообще лишенным эмоций голосом скомандовала нему. Причем это была именно команда, не подлежащая оспариванию, а лишь немедленному исполнению. Так, либо кто-то стер ей память обо мне, либо заделался новым командиром. В любом случае, этот кто-то подписал себе смертный приговор, ибо подобное сокровище, как дочурка Маюри, я каким-то там синигами точно не оставлю. Как же все до этого дошло, а фиг его знает. Утро было как обычно, после чего я под настойчивым взглядом матери, таки отважился на опасный социальный эксперимент, а именно запереть грешника на полдня с детишками и посмотреть, что из этого получится. По крайней мере, иначе интерпретировать просьбу матери хотя бы ради приличия появиться в школе и узнать, что я пропустил, было нельзя. Учитывая, что любой, кого я не смогу почувствовать в радиусе полукилометра, рискует не просто сломанными костями, а чем-то большим, а бессмысленные крики меня раздражают вплоть до вбивания этих самых криков в источник шума, то да, эксперимент обещал быть опасным. И именно здесь, на полпути к школе, меня и подловило нему желание прямо здесь и сейчас ее обнять, наплевав на любые пересуды и скрытность, было только с трудом подавлено. Не последнюю роль в этом сыграл и лишенный эмоций голос девушки. «Ну раз предписано, то почему бы и нет, а ты заодно расскажешь, кто это такой умный, за дело взялся». Согласился я с требованием, хоть по закону мог и запросто то проигнорировать, заодно попытавшись простым способом получить информацию о смертнике. «Нет, то, что синигами начали думать головой, а не тем местом, на котором сидят, решив предотвратить возможные теракты, это, конечно, хорошо. Нет, просто замечательно, и я с радостью пожал бы этому синигами руку, сразу как отсек голову. Моя жажда обладания столь милым сокровищем, как нему, не может позволить каким-то там левым макакам хоть пальцем тут тронуть. И что-то делать с подобным откровенно нездоровым порывом, мне почему-то не сильно то и хочется. Простите, но мне запрещено обсуждать начальство на работе», — ровным спокойным голосом ответила нему, а в ее эмоциях всколыхнулось что-то странное, что я не сразу смог распознать, да и просто они ощущались какими-то заглушенными, что ли. Перетаскивание и установка оборудования от врат синигами до места расположения наблюдательного пункта, даже несмотря на посильную помощь из ассистентов и младших офицеров 12-го отряда, растянулся часов до 4, разве что на наблюдательном пункте несколько смущало уж больно точное исследовательское оборудование, но со своими умными комментариями я пока не лез, предпочитая молчать и подмечать. Когда все было установлено в точности с командами нему, наблюдательный пункт окончательно превратился в хорошо оборудованную исследовательскую лабораторию. Нет, наблюдать за духовными частицами в городе там тоже можно, но это не будет даже третичной основной функцией, а скорее просто приятным дополнением. Да и весь остальной персонал, после завершения работ, как-то быстренько слинял, заставив напрячься, уже мысленно готовясь к бою. «Вы вернулись, Ичига-сама», уже нормальным, живым и даже отдающий нотками радости голосом повергла меня в шок нему. «Как ваш лейтенант, я обязана лично удостовериться, что с моим капитаном все в порядке». Мягко, но все же настойчиво повела меня к оборудованию нему. Я легко мог выкрутиться, или сказать, что все в порядке и дополнительных проверок не требуется, да даже банально надавить авторитетом, и она бы послушалась, но не стал этого делать. Теперь, когда ее эмоции не были ничем скрыты, я ясно ощущал, что все это время девушка сильно волновалась за меня, в разы сильнее, чем за себя или возможность вызвать недовольство главнокомандующего, что невероятно льстило и подкупало. Но при этом видно, что острый разум и здоровая инициативность нему явно не покинули, раз она такое провернула, для нашей скорейшей встречи. Мне даже интересно, как она перед Ямамото доказывала необходимость подобных телодвижений, а в том, что она способна убедить старика, я не сомневался. Но это было уже не важно. Карательный поход в общество душ с последующим смертоубийством откладывался, что не могло не радовать. И еще больше радовало, что никакой гамадрил не покусился на мое сокровище. «Я тоже рад тебя видеть, Нему», легко вывернулся из рук своего ассистента я, но лишь для того, чтобы самому обнять забавно пискнувшую от неожиданности девушку. От меня явно не ожидали столь яркого и сильного проявления чувств. Впрочем, мне было без разницы. Я полностью погрузился в столь отличные от привычных для грешников гнева, страха, ненависти, жажды крови и отчетливого безумия, наслаждаясь столь чистыми робостью, смущением, радостью встречи и медленно гаснущей решимостью настоять на своем. Меня нет, и пусть весь мир подождет. Ичига сама даже не попыталась вырваться, а обозначила попытку, едва ли в 1% от своей силы. С такими чистыми эмоциями я определенно познаю дзин. Ичига сама чуть настойчивее повторила Нему, добившись такого же нулевого результата. «Ичига сама, с вами точно все в порядке?» Уже куда настойчивее обозначила попытку вырваться девушка, на что я все же с грустным вздохом разорвал объятия. «Да в порядке, просто соскучился. Думаю, с твоими навыками и оборудованием, абсолютно не секрет, где я пропадал», скорее констатировал факт, нежели спросил я, на что Нему лишь коротко кивнула, пытаясь для себя определить, как относиться к моему внезапному порыву и телесной близости. Все же с Майюри, с этим психопатом и так все ясно. А Ваду, знаешь, было слишком много всего того, что может внезапно оборвать твою жизнь, да и с тамошней группировкой я немного не сошелся взглядами, что тоже не добавляло комфорта пребыванию. В общем, да, соскучился. Прости, если было неприятно. Не стоит извиняться, Ичига-сан, ты был полностью в своем праве. Тихо, с едва заметным румянцем на щеках, по сути выдала мне карт-бланш на всякие интересные действия Нему, наверное, даже не осознавая этого. Воистину, какая же она неопытная и наивная в делах сердечных. Будь у меня совесть, она бы меня задушила за желание соблазнить такую милашку. И, можно так еще раз, немного сильнее порозовев в щеках, неуверенно попросила девушка. Обнять? Провокационно задаю вопрос, заставив Нему чуть сильнее порозоветь и только коротко, почти незаметно кивнуть. Ну, коли девушка просит, я не имею права отказать. И нет, это не потому, что я в наглую ловлю кайф со столь чистых и искренних эмоций. Да, совсем не потому. Марш смертников. Часть 4. Несколько дней спустя. Сада Ясутора. Зачем? Хмуро спросил подросток, смотря на средних лет мужчину, что прямо на его глазах почти выпил беззащитную женщину. Если бы не доля удачи и испуганный вскрик жертвы, то Сада мог бы и пропустить действия этого неизвестного. После пропажи Курасаки Ичига прошел уже месяц, и Чад как никогда ясно ощущал всю свою слабость и ничтожность, ведь там, где пропал один, объективно самый сильный из них, обязательно пропадут и остальные. Орихиме, Тацуки, ребята из школы. Смысл был обретать такую силу, рисковать собой в обществе души, тренироваться в 11-м отряде, если по итогу он все равно не может ничем помочь? Чад легко мог себе сознаться, что в делах сверхъестественных миров и перемещению между ними понимает чуть меньше, чем ничего, что и неудивительно для неопытного подчинителя. Еще меньше он понимал, когда его друг внезапно, ни с того ни с сего пропал. Не было абсолютно никаких следов, что указывало бы на возможного неприятеля, а этот новенький наблюдатель лишь говорит, что это точно не общество душ. Зачем надо было менять уже относительно слаженный дуэт Квинси-наблюдатель, ставя на место последнего довольно грубого Ринджи, Чад не знал, да и после исчезновения друга, его подобная мелочь волновала в меньшей степени. Урахара, этот странный торговец, тоже ничем не смог помочь в поисках Ичига, а потому единственное, что Метису оставалось, так это налечь на тренировки, буквально оккупировав старые заброшенные склады и регулярно прося помощи у Тиссея, отвлекаясь лишь на школу и уничтожение очередного пустого. Собственно, из-за этого он здесь, среди пустырей и оказался, искал новое место для тренировок, а в итоге набрел на преступника. В общем, неудивительно, что когда исчезла еще и Орихиме, Сада не на шутку разнервничался. Особенно когда похититель начал играть с ними в какие-то детские игрушки. «Прибеги за минуту туда, подними трубку, узнай новое место и вперед со всех ног через целый квартал. И ничего ведь не поделаешь, ведь у них Орихиме и может быть Ичига, а потому могут ставить какие угодно условия. Да и поговорить с подругой не давали, что навевало особо неприятные мысли, что заложник-то уже мертв, а над ними не то издеваются, не то еще что-то. Особенно это стало понятно, когда с ними начали играть в прятки в закольцованном пространстве музея. К счастью, Тацуки благодаря силам ветра быстро разгадала, что это все иллюзия и начало вести их в нужном направлении. Иллюзии. После этой дурацкой игры, чат определенно воспылает неразделенной любовью к иллюзионистам и их сломанным костям. К счастью, Мити вспомнил слова Зараки о том, что если не можешь добраться до противника, то просто разнеси поле боя, заставь врага отвлечься, а после сломай то, что делает его таким прытким. И пусть излишняя кровожадность капитана 11-го отряда несколько нервировали школьника, но вот дельные замечания он делать умел. Так что Метис решил последовать совету необычного синигами, разнеся пол в помещении с иллюзионистом, заодно выманивая на себя его возможных союзников. Так и случилось. Его весьма-таки умело попытались придушить, тем самым совершив самую главную ошибку, подобравшись слишком близко к подчинителю, специализирующемуся на грубой силе. Пожалуй, только то, что чат не знал ничего о противнике и спасло его, позволив отделаться просто изломанным гигаем, а не немедленной смертью или срочной госпитализацией. Что зачем? Ленивым жестом отбросив едва живую женщину спокойным, пусть и несколько удивленным тоном, сказал мужчина средних лет с довольно обширной козлиной бородкой. Одет он был в довольно строгую одежду в виде белой рубашки с черным галстуком и черным жилетом поверх нее. «Зачем ты пожираешь людские души?» — хмуро уточнил подросток, заметив, как еще недавно живая женщина осунулась, а после и вовсе рассыпалась песком. «Пожираю, фи, как грубо!» — поморщился мужчина аристократичным жестом, стряхивая с рук пылинки недавней жертвы. «Я предпочитаю слово «насыщаюсь» или «трапезничаю». Впрочем, чего еще ожидать от столь грубого варвара? Это ты стоишь за недавними исчезновениями людей?» — тихо спросил чат, стараясь незаметно своим подчинением дополнительно укрепить тело перед боем. Без комментариев усмехнулся мужчина, чьи золотые часы по команде превратились в такую же золотую змею с черными полосками и зелеными глазами. В следующее мгновение убийца довольно ловко отпрыгнул в сторону, спасаясь от вспучившейся земли, высвободившей пяток каменных шипов. Усмехнувшись чему-то своему, мужчина начал размахивать змеей хлыстом, оставляя следы на стенах и асфальте, из которых секундой позже полезли змеи серебряного цвета. Рывок ползучих гадов закончился, встретившись с массивной каменной стеной, выросшей перед школьником, а самому мужчине пришлось срочно защищаться от тяжеленного булыжника, чуть не размазавшего его по асфальту. Прорвавшийся под прикрытием атаки камнем чат нанес сокрушительный удар засветившейся рукой, заставив защитившегося в последнее мгновение мужчину отлететь на добрые пару десятков метров. «Ты силен, но для нас этого недостаточно», — зарычал от гнева и боли убийца, баюкая сломанную и вывернутую под неправильным углом руку. Пускай его драгоценная змея и осталась цела, но сила удара от этого никуда не делась, и принимать тот на себя было довольно глупо. «Действуй, Фрида, змеиная сеть». Мгновенно под ногами подростка засветились руны, из которых сплошным столпом повалили змеи, обхватывая, связывая и кусая неожидавшего подобного школьника. Уже через секунду довольно массивного чада было не разглядеть под сплошным движущимся и шипящим ковром из серебряных змей. Однако не успел Рёутагава расслабиться, как кокон из змей разлетелся в разные стороны, а прямо на него на полной скорости понесся каменный человек, оставляя после себя следы из крови. Вспыхивающие под ногами чада руны, выпускающие все новых и новых бесчисленных змей, нисколько не могли помешать тому прорываться к цели, который закрутил в бешеном темпе хлыстом, создавая змей прямо на каменной броне. Ощутив, что не успевает, Рё попытался уйти с дороги, но ноги внезапно провалились по колено в землю, не давая двигаться. Закрутившаяся вокруг него Фрида пыталась защитить своего хозяина от удара, но была поймана и отведена в сторону левой рукой, в то время как правая, засветившись, обрушила сокрушительный энергетический поток в беззащитное тело. Сотни змей, ползущие к чаду со всех сторон, потеряв подпитку, обратились в осколки камней и всего того, из чего изначально и создавались, а Фрида вслед за хозяином рассыпалась пеплом. «Я победил», — прохрипел чад, отменяя каменную броню, открывая вид на множество мелких ранок по всему телу. Подобные повреждения были бы незначительны, если бы не последний подарок ползучих гадов. Яд, что медленно трансформировал его тело в уродливую мешанину из плоти, костей и мышц. К счастью, он вовремя успел прикончить заклинателя змей, тем самым остановив подпитку яда, но изменения все же начались, угрожая без специализированной медицинской помощи оставить подростка калекой. Немного ранее, наблюдательный пункт, Курасаки Ичига. Ичига-сан, на секунду отвлекла меня от более детального изучения соления, ранее служившего одним из немногих работающих и важных органов у этого самого живчика. Касательно этого органа, если так можно сказать про плавающие в специальной жидкости помидоры, он отвечал за поглощение и переработку духовных частиц. Я смог понять, как это происходит, я даже смог вывести несколько относительно адекватных теорий по работе его органов и почему все это вместе не разваливалось, а наоборот активно собиралась в полиморфную форму, обладая даже некоторым подобием регенерации и поглощения материальных объектов, но я абсолютно не представляю, по каким законам оно живет. Все мои знания по биологии и строению душ буксуют при одном только взгляде на эту тварь. Объективно говоря, его просто не должно существовать, но он существовал, одним фактом своего бытия, жестоко надругавшись над моим мозгом. Про то, как совершенно необученный подчинитель, походя, заговорившись с подругой из простой духовной пищи и своих сил, собрал этого. Ладно, просто это, я даже думать не хочу, мне мой мозг еще дорог. К счастью, Орихими была не против от изъятия всей оставшейся духовной пищи и замены ее на вдвое большее количество обычной, чтобы таки накормить страдающего Ринджи. Бедный, наивный Синигами, он еще не знает, какие чудеса может творить даже с самой обычной едой Орихими. Будь ты обычным человеком или подчинителем, я бы еще попытался тебя спасти, предупредив о богатой и самую капельку больной фантазии Рыжика, но ты сам выбрал свою судьбу. Надеюсь, подношения в виде полноценного лейтенанта Рихими хватит и у нее не будут чесаться руки провести очередной кулинарный эксперимент на ни в чем не повинных школьниках. Решено, чтобы не только у меня одного голова болела, отправлю отчет по этому вместе с образцом учителю, пусть тоже голову поломает над тем, какого хрена оно вообще живет. Да, я зло, и это прекрасно. Ты что-то хотела, нему, ободряюще улыбнулся я девушке, ведь судя по несколько неуверенному виду, это не относится напрямую к текущему исследованию, но все же что-то важное, раз она отважилась меня прервать. Маюри, чертов дегенеративный гений, твои действия и методы воспитания мне до сих пор аукаются. Не совсем, но ты приказывал сообщать о любых необычных активностях спиритонов. Недавно духовная сила одного из Рёка, в смысле подчинителя Сада Ясутора, пришла в движение, характерное для боя, и только сейчас начала успокаиваться. Эх, и ничего я не приказывал. Это была просьба, исполнительность нему выше всяких похвал, здоровая инициатива в сочетании с острым разумом так и вовсе незаменимы, но некоторые моменты в ее поведении меня до сих пор вымораживают. Ладно, так что там, простите, Ичига-сан, но отец всегда был сильно зол, если его отрывали от исследования и ничего свидетельствующего об угасании духовных сил не было, а потому я решила вас не беспокоить. Простите еще раз, успокойся, нему, это не твоя вина, просто в следующий раз, если это касается моих друзей или семьи, сообщай сразу. Ладно, и да, похоже, у нас есть работа. Захвати на всякий случай полевую аптечку и контейнеры для хранения образцов и пойдем, посмотрим, с кем этот чат схлестнулся. Слушаюсь. Коротко кивнула нему, тут же начав собираться. Ну все, учитывая ее обстоятельность, то Метиса даже из критического состояния прямо на поле боя можно будет подлечить до минимально необходимого для безопасного переноса. К сожалению, даже несмотря на нашу скорость до места схватки, мы добрались лишь к тому моменту, когда все уже было решено. Чад живой, пусть и потерял сознание, а от противника даже пепла не осталось. Странно, я рассчитывал на изломанный труп. Учитывая манеру боя подростка, это было более ожидаемо, нежели полное уничтожение врага. Тем более, что даже после смерти пустого, в воздухе все еще остается остаточный след из негативной духовной энергии, чего здесь не наблюдается. Да и видимые разрушения странные. Ладно, там каменные стены и валуны, это ожидаемо. Ладно, посеченная горка камней рядом с чадом, тоже ничего необычного. Но вот все остальное. На асфальте и стенах следы, будто оставленные острым продолговатым предметом, на вроде меча или хлыста, допустим. Но кому и зачем потребовалось оставлять столько следов? Ладно, все одно противник уже мертв, а даже если и нет, то допрошу Метиса и узнаю, с кем это он так подрался. Доставка находящегося в стабильно тяжелом состоянии подростка в лабораторию наблюдательный пункт, как и первичная проверка его состояния, много времени не заняли. В целом укусы кого-то наподобие змей-переростков особого вреда прочному организму подростка не причинили. Ну не считать же за вред незначительные повреждения кожного покрова и мышц, это не заставило бы кого-то вроде Метиса даже замедлиться, не то что прекратить бой. Другое дело вызывали вопросы остатки странной, чужеродной ряцу в ранах, вызывающие размягчение плоти, мышц, костей и сухожилий, а затем их срастание в произвольном порядке. Интересный и опасный яд, особенно против регенераторов и просто сильных бойцов ближнего боя, но без хозяина, потерявший львиную долю своей смертоносности. К сожалению, даже со всем нашим оборудованием и навыками из чада удалось нацедить малюсенькую пробирку сжиженной ряцу его противника. Этого абсолютно не хватит ни для поиска, ни для полноценного анализа нового вида, так что потом передам его Семирамиде. Она в ядах разбирается куда лучше меня. Тем более, что лишенный вредоносной ряцу в ранах, чад легко поддавался лечению, а еще не успевшая неправильно срастись плоть была до крайности пластичной, что и позволило быстро ту восстановить. На следующий день. А ты что здесь забыл, рыжий, и как тебя только не отчислили с такой манерой посещения? Небось забашлял директору кругленькую сумму, или этот самоубийца из школьных гопников сделал такой вид, будто разгадал одну из тайн мироздания, не меньше. Как там его звали? Ичи-ичи-ичи, не помню. А впрочем, какая разница? Идиот, он и в Японии идиот, точно. Небось матушка убедила его не выгонять своего непутевого сынка, дав хоть какой-то шанс в жизни устроиться, и сделал непристойный жест, прямо говорящий, как именно она убеждала директора. Ба, босс, ты только глянь, перед нами легендарный опытный самоубийца. Полным энтузиазма голосом ученого, увидевшего редкую зверушку, проговорил явно ухмыляющийся бог зла. Ты только вслушайся, с каким опытом и настойчивостью он просит разобрать его на атомы. Лезть к существу, что на пару порядков его сильнее и лучше во всем, и до сих пор не умереть. Это же какой талант пропадает. Я даже не могу сразу сказать, что это абсурдная смелость или зашкаливающий уровень тупости. Может, раз он так просит, разберем его на составляющие. Ашима. Громкий голос и хорошо поставленный удар женской ручкой, заставивший гопника пасть под ноги целовать асфальт, знаменовали появление Тацуки и ее верной подруги. Ты чего это, с утра пораньше нарываешься, давно в рожу не получал? Так ты только скажи, я с радостью помогу товарищу. Пошли, Ичига. Больше не обращая внимания на идиота, обратилась ко мне подруга, а через пару минут неспешного шага, когда нас уже не могли расслышать, серьезно продолжила. Только не убивай его, ладно, он хоть и идиот, но все же. Ну, раз уж ты так просишь, то не буду, но с чего такие выводы? Честно сказать, не знаю, несколько неуверенно созналась Тацуки. Ни в лице, ни в течении ряцу ты никак не изменился, однако все мое естество буквально вывернуло наизнанку от ощущения смертельной опасности. Будто стоит сделать шаг и все, тебя больше нет. Знаю, как это звучит, особенно по отношению к другому школьнику, но я научилась доверять своим ощущениям, надо же. Какое, однако, развитое у нее чувство опасности. Полезная способность, как ни посмотри. Дальнейшее можно описать лишь одним единственным словом – скука. Нет, учителя честно пытались подловить меня на незнании, особенно старалась Азуми-сенси, та самая заглядывающаяся учительница химии, будто пытаясь завалить, оставив после уроков. Серьезно, почти половина урока состояла из моего опроса, а часть учеников готовы были в обморок упасть при одном только виде рукописных монстров, именуемых уравнениями химических реакций и расстановкой коэффициентов. Мне определенно кажется, что это уже уровень студента, так что я не стал сильно обламывать женщину. Ровно до того момента, пока не позвонила Тацуки, сообщив, что орехими похитили. Снова. Тогда мне стало уже не до химии, и осторожно ту усыпив, я исчез в Хиренкику, появляясь возле фонтана. Как рассказала подруга, Они с Рыжиком решили немного пройтись через парк, благо погода была подходящая, и все бы хорошо, если бы у каратистки не сработало ощущение опасности. Обычно это знаменовало нападение пустого, и Тацуки уже ожидала нападения сверху, благо обитатели мертвого мира с тактикой не особо дружат, но вместо этого вода обхватила ее голову, не давая дышать. Разрыв дистанции не особо ей помог, но подставил под чей-то сильный удар, от которого та и потеряла сознание. Очнувшись, она обнаружила, что не только жива, но и лучшая подруга пропала, зато появилась записка, требующая, чтобы я в полночь, через 3 дня пришел к этому же фонтану, один, иначе они не гарантируют, что Рыжик останется при своих. Так, не знаю, кто это такой умный ищет со мной встречи, но ему вскоре определенно потребуется срочная медицинская помощь, и нему ее окажет. Немного ранее, чуть в стороне, смотри-ка, Хо, проговорил один из наблюдателей, как весело они общаются. Это школа, Бан, ответил ему второй. Много детей, много забот, и мы ходили в такую, лет 500 назад, или 600, и нам было так же весело, пока они все не испортили, но мы все равно смогли поиграть, с Дюлом и Гюнтером, и перекусить заодно. Жаль, что сейчас Кария запретил нам играть с ними, но мы сможем поиграть с ними потом. В этот момент рядом с двумя наблюдателями появилось множество глаз, которые собрались вместе и открылись, проецируя на ближайшую стену изображение лица. «Не забывайте о главной цели задания, которое было вам поручено», — раздался размеренный мужской голос из теневого лица. «Мы больше не можем допускать повторных ошибок. Глупый провал Рё насторожил цель. Если это повторится, мы спровоцируем синигами раньше времени, когда будем еще не до конца готовы. Мы знаем это, Угаки, и готовы действовать в любой момент. Мы просто ждали подходящего случая и времени, чтобы все сделать в лучшем виде. Кария не должен сомневаться в нас, так как мы выполним задание и докажем, что куда полезнее этого клоуна Мабаши и тупого качка Каги. Вот и хорошо, произнес голос. Хотя не забывайте, мы все должны действовать заодно, и доверять можем только своим. Не стоит создавать пустых конфликтов на ровном месте, особенно на этой стадии плана. Кстати, ваша цель как раз отделилась от компании. Советую все провернуть чуть далее по ее маршруту. Там как раз будет сквер с фонтаном. Отличная идея, Угаки. Мы так и сделаем. И два наблюдателя исчезли с крыши, на большой скорости уносясь в сторону. Спустя пару секунд то же произошло с теневым лицом на стене. Создавшие его летающие глаза просто растворились в воздухе. Но оказалось, что присмотр шел не только за школьниками. Как только 3 шпионов ушли со своего наблюдательного пункта, чуть в стороне сильно нагретый от жары воздух поплыл и вспыхнул, образовывая огненную фигуру, которая обогнула пару зданий и залетела в переулок, впитываясь в браслет коготь на руке женщины. Та имела тонкую миловидную внешность и носила брюки с блузкой и курткой. Темно-каштановые волосы были стянуты в тугой хвост, достигавший лопаток. Ее глаза на миг покраснели и как будто загорелись изнутри, но тут же потухли. «Значит, Кария все же решил действовать», — проговорила она высоким голосом, едва скрывавшим усталость и разочарование. «Он погубит всех нас в своем безумном стремлении. Я должна остановить его, и этот юноша Квинси мне в этом поможет. Марш смертников. Часть 5. Итак, место встречи. Парковая зона недалеко от фонтана в полночь, через 3 дня. Во многом отличное место, как для меня, так и тех, кто хочет остаться неузнанным. Я 10 раз перепроверил это место на наличие ловушек, но ни черта. Либо наши противники слишком самоуверенные и не подготовили ни одной ловушки, что, учитывая их более раннее весьма осторожное и обдуманное поведение, несколько не укладывается, либо, что более вероятно, само место встречи и будет ловушкой. Кто знает, может среди них есть кто-то способный повелевать пространством или гравитацией. В любом случае, раз им нужен Квинси, они его получат. Но кто сказал, что им обязательно буду я? После эволюции духовной энергии ощутить меня может лишь кто-то уровня сильного капитана, а предел похитителя – максимум лейтенант, причем не из сильнейших. Иначе ему подобные выкрутасы в принципе были бы не нужны. К тому же скрывать Риацу я и сам гораст, плюс наследие Джека поможет. Осталось только найти или создать Квинси, которого можно сдать похитителям. К счастью или к сожалению, но плодятся, живут и умирают белые лучники как обычные люди, а значит естественный вариант не подходит. Остается только искусственный. Я не настолько в себе уверен, чтобы даже сметь надеяться создать полноценного искусственного Квинси, Но мне это и не надо. Кто такие белые лучники? Они духовно осведомленные люди, способные поглощать духовные частицы и превращать их в оружие. Проще говоря, сильные медиумы. Такие же, как подчинители, и просто люди, способные видеть духов. Это в общем. Несомненно, в мелочах и духовном строении они сильно разнятся, примерно как лев и тигр. Оба кошачьи, оба хищники, но перепутать их не сможет даже слепой. Вот только я и сам Квинси, причем смею надеяться не из последних, да и накопители сжиженной Риацу Квинси, на самом деле не такие уж и сложные, так что создать парочку таких не проблема. Как и сделать те не совсем герметичными, дабы выпускать слабенький фон энергии заряжающего. Требовалось только найти душу, которая не подавляла бы чужую энергию, а наоборот была за этим фоном как бы незаметна. К счастью, обычные леденцы искусственных душ подходили под эту роль чуть меньше, чем полностью. Особенно тем, что они не имеют собственного отсвета души, а потому средненькие сенсоры их тупо не видят, а хорошим еще надо разобраться, с чем имеют дело. Кроме того, данный товар крайне распространен в среде синигами, а потому не вызовет интереса к себе. Осталось только создать гигай, копию собственного тела, поместить в него один из протекающих накопителей, дать как следует промариноваться в энергии Квинси, и можно помещать леденец. Такая маскировка хоть и не стопроцентная, но сходу обманет любого сенсора, большего от нее и не надо. А меня они и так скорее всего не ощущали, что должно сказать им о моей слабости. Так что в час икс я преспокойно устроился на крыше одного из домов, откуда раскрывался отличный вид на парк. Немного подумав, переместился на дом слева и немного сзади, где под навесом разлеглась одна хорошо знакомая мне черная кошка, одним глазом косо посматривающая на воду. Похоже, в своей звериной ипостаси главная разведчица не любит попадать под холодные осенние дожди. Мур, покосилась на меня самая натуральная из всех черных кошек. Серьезно, если бы не эмоциональный окрас, я бы даже поверил подобной маскировке. Она точно богиня скорости, а не богиня скрытности. Я тоже рад тебя видеть, Яруичи, взял на руки я разведчицу Урахары, начав неспешно гладить и чесать ту за ушками, пропуская миниатюрные порции духовной энергии для усиления ощущений. Ты здесь от шляпника, или сама по себе? Мяу, важно отозвалась потихоньку начавшая балдеть кошка, не отрываясь от парка, где вот-вот начнется представление. Ты права, это не имеет особого значения, раз ты здесь. Правая рука немного сместилась, начав гладить не только голову, но и остальное тело. Даже несмотря на кошачью ипостась, под черным шелковистым мехом я все равно ощущал стальные канаты мышц, сейчас находящиеся в наполовину расслабленном состоянии. Большое, однако, достижение, раз кто-то ее уровня считает мою компанию комфортной для себя. Иначе я бы ее и в руки взять не смог бы, закаленные сотнями схваток инстинкты не позволили. И что, даже не спросишь, где я пропадал, ты все равно не расскажешь, зафил самоубийца, спокойно отозвалась кошка, после чего уже другим, повелительным тоном продолжила. Да, здесь еще немного, а теперь ниже и чуть грубее. Да, хорошо, ах, благодать. Ну, сделал я вид, что смутился и немного отведя взгляд в сторону. Если бы под каждой обладательницей настолько шикарной шелковистой шерстки скрывалась такая красотка, я бы первым стал отъявленным кошатником. Это считать за предложение, мягким мурлыкающим тоном протянула Яруичи, наконец повернув ко мне лицо. Как хочешь, сделав максимально непроницаемое лицо и стараясь не пересекаться с ней взглядами, нейтрально ответил я. О, начинается. Тем временем вода начала неестественно себя вести, собираясь в массивный водяной шар, на тонкой, постоянно движущейся и изменяющейся ножке, а фонтан позади него просто взорвался, высвобождая такого же, но куда более крупного даже не монстра, а скорее явление, внутри которого и находилась Рихими, в этаком воздушном пузыре. Еще через секунду пространство смазалось, и я разглядел неспешно выходящих из кустов близнецов до 15 лет. Они были одеты в светло-коричневую спортивную куртку и темно-серые шорты с закатанными штанинами. Единственным исключением в их внешности были прически и головные уборы. Я, конечно, на зрение не жалуюсь, но столь острым, чтобы различить даже движение губ близнецов с такого расстояния, я явно не обладаю. А значит, астральное присутствие, на мой вопросительный взгляд гордо произнесла явно довольная собой кошка. Должен же второй отряд обладать своими особенностями и полезными в работе навыками. Я так ничего и не ответил, напряженно смотря на действо. Тем временем два водяных сгустка начали сливаться воедино, образуя гигантского, полностью состоящего из воды осьминога, внутри которого заложником выступал Орихиме, не давая друзьям развернуться на полную. Все застыли в напряженном ожидании, ожидая и одновременно боясь следующих действий близнецов. Им хватит всего одного мимолетного желания, и водная масса схлопнется, топя или даже разрывая на куски девушку, и все, что их останавливает, это неизвестная цель, которой они следуют. Чертовски неприятная ситуация, особенно учитывая, что у меня почти нет способов гарантированного мгновенного убийства противника, находящегося явно в своей стихии. «Отпустите Орихиме», — потребовала Тацуки, которой явно приходилось сдерживать себя от желания немедленно растерзать врага воздушными лезвиями. «Только после того, как заполучим Квинси», — начал говорить один из близнецов, а закончил реплику уже второй. «Или нам может убить и поглотить вас всех?» «Еще одно слово», — начал говорить проинструктированный мной Гиконган, достав один из накопителей Риацу Квинси. «И я активирую технику, которая уничтожит все мое тело и душу. Не знаю, зачем вам нужны именно Квинси, но сомневаюсь, что ваш босс будет доволен столь позорным провалом. Так что по-хорошему проведем обмен и можете убираться откуда пришли. Клинический самоубийца. Даже леденец душ в твоем теле и то заразился суицидальными наклонностями», не то проворчала, не то простонала черная кошка, с ощутимым укором посмотрев на меня. «Не совсем», все же решил я оправдаться, немного раскрыв свой план. «Я не знаю, существует ли вообще такая техника, а ведь я в некотором роде Квинси, а значит противнику тем более неизвестно о ее существовании. Поэтому я просто решил немного попользоваться незнанием противника в своих целях». На мою речь Яруичи ничего не ответила, но теперь укор сменился таким же немым одобрением. Она явно не сменила своего мнения о моих суицидальных наклонностях, но теперь хотя бы признает, что план имеет право на жизнь. «Ты не забывай, что сейчас мы диктуем условия», — проговорили близнецы, вслед за чем их глаза слегка засветились, а Орихиме внутри водяного пузыря стала задыхаться. «Если не хочешь, чтобы мы убили ее и всех твоих друзей прямо тут, на твоих глазах, то лучше сдавайся, и тогда мы обещаем, что не будем этого делать», и они выжидательно стали сверлить моего двойника взглядом. Оценив диспозицию, творить глупости тот не стал. Ну, не могу его винить, расклад и впрямь был не ахти. Еще 3 дня назад, когда ко мне прибежала растрепанная и побитая Тацуки и рассказала, с чем им пришлось столкнуться по пути домой, я уже осознавал, что просто и легко мне с этими новыми гостями спиритической изнанки мира не будет. Это же подтвердило и то нападение на чада. Как теперь понятно, это были звенья одной цепи, и нужен им был именно я. Тут одно из двух: либо моя часть Квинси, либо привлекло что-то из моих разработок и умений, которые я показывал в открытую. Все остальные версии слишком натянуты и зыбки. Пока я рассуждал, мой клон занял место в аналогичном водяном пузыре, но на этом ничего не закончилось. «Ожидаемо. Как мы и обещали, мы никого не убьем на твоих глазах», — усмехнулись близнецы. «Мы сначала уведем тебя прочь», — с этими словами сфера с двойником погрузилась в тень и исчезла из моего восприятия. «А лишь затем устраним всех свидетелей», — договорил второй ребенок, недобро окинув взглядом оставшуюся компанию. «Но вот на что не рассчитывали ни они, ни я, так это на то, что сфера Синауи будет охвачена огнем, и таким сильным, что напавшие испугались и отскочили в сторону, потеряв над ней контроль. Тут же потухло и пламя, оставив на том месте только мою рыжеволосую подругу, которую держала в руках странная женщина, темноволосая, в брюках, блузке и куртке. Она явно не собиралась вредить Орихиме, судя по тому, как осторожно и бережно относилась к своей ноше. Зато на близнецов смотрела крайне негативно. «Ешина, почему ты вмешиваешься? Это наше задание и наша добыча. Я не дам вам совершить задуманное, как и Кари. То, что он хочет, лишь усугубит ситуацию. Его план безумен, как и он сам. Хватит уже крови, смертей и жертв. Я устал от этого. Мы вполне можем жить нормальной жизнью. Хаем, мы огорчены тем, что ты предала нас. А еще больше будет огорчен Кария, когда мы расскажем об этом и принесем ему твой труп». Закончили они хором, создав рядом с собой новых водяных, что устремили свои щупальца к новоприбывшей. Но на их пути возник сгусток огня, что испарил их и сам пошел в контратаку. И успешно. Если бы не их раздвоенность, то у этого ожившего пламени были бы все шансы на победу. А так он вынужден был как прикрывать свою хозяйку, так и переходить в контратаки. Неудобная диспозиция, но расстановку сил решило вмешательство моих друзей. Быстрый взмах девичьей ножки, и бок осьминога с парой щупалец буквально развеяло по ветру, а часть головы разнесло каменным валуном. Увы, но ровно через секунду под проливным дождем, целостность водяного монстра была полностью восстановлена. Удлинившись, клинок лейтенанта рассек уже пытавшиеся дотянуться до них щупальца, разрывая целостность фигуры и заставляя отделенные части пролиться простой водой. Моментально поняв задумку, Тацуки стала носиться с чудовищной скоростью вокруг пацанов с головоногим, останавливаясь лишь для того, чтобы воздушным лезвием отрубить кусочек от водяного монстра. На пару секунд прикрыв глаза, Чат выпустил поток энергии, что, пробив голову осьминога, резко расширился огненным взрывом. Молодчина Метис, пусть и прикидывается простым увольнем, но вот голова когда надо, у него отлично варит. Вот и сейчас, подобная атака оказалась наиболее действенной из всех, моментально заставив пацанов потерять контроль над их объединенной ручной зверушкой. Вот только мне не понравились их самодовольные усмешки на лице, как бы это ни оказалось очередной ловушкой. Ага, в уже сработавшей ловушке еще одна. Пацаны знают толк в извращениях. Бесполезно. Гил и Гюнтер будут восстанавливаться, сколько бы вы их ни били, снова заговорили в своей раздражающей манере близнецы, а вода под ногами Чада и Ринджи вспучилась, захватывая тех в водяную тюрьму. Резко пошедшая на сближение Тацуки просто проскользнула между пытавшимися ее поймать щупальцами, а после нанесла сокрушительный удар по близнецам. К сожалению, за мгновение до атаки вода образовала щит, принявший на себя большую часть урона, а один из отростков не до конца сформированного осьминога выдернул своих хозяев из-под смертельного удара. Впрочем, даже так резкий рывок и перепад воздушного давления сыграли с ними злую шутку, заставив одного потерять сознание, а второго быть на полпути к подобному состоянию. Пора вмешаться, пока мои друзья сгоряча не разобрали похитителей на составляющие, а то у того же Чада, наверное, пунктик на эту тему скоро образуется. Спасибо, ребят, дальше я сам. Появившись из Хиренкику, говорю я, одним касанием отправляя пытавшегося управлять водой в глубокий сон. Так уж вышло, что после эволюции давить противников духовным давлением я больше не способен, они банально не почувствуют моего воздействия, впрочем, я и так этим почти не пользовался, так что невелика потеря. А ты не сильно беспокоишься с потерей своего гигая? Как я посмотрю, с легким интересом повернула ко мне голову кошка, даже приоткрыв один глаз. Учитывая, что я так и продолжал ее почесывать, дополнительно стимулируя слабыми духовными импульсами, а вокруг тела был заметный кокон из спрессованного воздуха, защищающий от ветра и дождя, а наблюдать уже особо ни за кем, Яруичи была на полпути к нирване, и бренный мир интересовал лишь постольку. Нет, будь здесь опасность, она бы мгновенно скинула наваждение, с места развивая по-настоящему космическую скорость, но в том-то и проблема, что ее нет. Естественно, я тщательно готовился к передаче Квинси, поместив в наживку небольшой передатчик на основе тех, которые используются в обществе душ, а потому, прикрываю глаза, пытаясь ощутить передатчик. Бесполезно. Достав телефон-коммуникатор, включаю радар, но он тоже ничего не находит. Это значит лишь одно, либо они его уже нашли и уничтожили, либо, как только эта каменная махина выйдет из своего пространственного кармана, я тут же смогу засечь неприятеля. Кстати, Ешина, правильно, судя по всему, близнецы тебя знали, не расскажешь откуда, и самое главное, почему решила им помешать? Я, неуверенно начала женщина, лавовый страж, вокруг которой самостоятельно сплелся в огненный щит, защищая хозяйку от дождя. Любопытно. Раньше я была весьма тесно знакома с их лидером, Джином Кария, и невольно помогала в его планах, пока не осознала, что он лишь использует всех нас в своей самоубийственной затее, нападении на общество душ. Ха, и вправду самоубийца. В Сирите столько капитанов, что даже сейчас могут размазать его и всю его братью без особых потерь. Несколько самодовольно вмешался в разговор Ринджи, но под общим не особо довольным взглядом быстро сдался. Впрочем, несмотря на тон, в целом, он был полностью прав. Если остальные кукловоды такого же уровня сил, хватит и одного полноценного капитана в банке, чтобы быстро опустить их с небес на землю. А ты, значит, больше не хочешь быть пешкой в его планах? Понятно. И все же, кто вы? Судя по виду, кукловоды, но вот как сами себя именуете? То, что это кукловоды, ты верно подметил. Это зависимые, больше известные простому обывателю, как вампиры, питаются человеческими душами для продления своей жизни. Очень неприятный противник, из-за различных способностей кукол на ментальном или голосовом управлении, вместо Ешина ответила кошка, не забыв о весьма ценном комментарии и упоминании рациона, в раз убив доверие друзей и лейтенанта к новоприбывшей. Вампиры, с легко читаемой жаждой крови прорычал бог зла из внутреннего мира, ненавижу неспособных контролировать собственный голод упырей. Если узнаем, что хоть один из этой шайки устраивал кровавые бани ради удовольствия, режем всех уродов до последнего. Они одним фактом своего существования позорят истинных детей ночи, выставляя тех кровожадными маньяками и безумными зверями. Я не стал ничего по этому поводу комментировать, ибо даже те отрывки памяти из не моей жизни, что касались вампиров, были полны хорошо скрытой ненависти к неким обращенным. Она права, именно так нас прозвали в народе, и вначале мы полностью поддерживали такую репутацию, пока люди не ответили нам взаимностью. Запылали костры, а десятки еще совершенно необученных зависимых окончили свои дни в застенках инквизиции, заставив нас бежать и скрываться. Сейчас я хочу лишь тихой жизни, но Джин, он уже давно мертв внутри, и лишь жажда мести движет им вперед. Если его вовремя не остановить, он в своем безумном порыве уничтожит всех нас. Прости за мои следующие слова, но возможно так будет даже лучше. Ты видела этих близнецов, а я ощущал их эмоции. Подобные им личности в мире жить не способны. Эти двое, лишь ради развлечения готовы были перебить всех нас, и лишь сила помешала им это сделать. Если оставить их в живых, кто знает, может завтра им покажется забавным устроить наводнение, или перебить всех людей в высотке. Еще один, недавно напал на чада, чуть того не искалечив, так что доверия у меня к твоим товарищам никакого. Да эти его наполеоновские планы рушат даже гипотетическую возможность договориться с остальными, или попытаться оставить тех в живых. Понимаю, тяжело вздохнула женщина. Видно было, что мои слова той не понравились, но явно находили внутреннее подтверждение. Перебить группу Карии единственный выход, но в любом случае, для воплощения их плана в жизнь необходим Квинси, а потому ты должен выжить и не достаться ему любой ценой, иначе тысячи жизней окажутся под угрозой. Ясно, последние крупицы сомнений в последующей судьбе близнецов окончательно исчезли. Если они считали простой люд скотом, то, думаю, не сильно будут против продвинуть науку в моем лице дальше в понимании душ различных мутантов. Ну, а там, как разберусь со своей основной проблемой, можно будет их и слопать. Тогда я сейчас передам этих двоих нему и заберу передатчики. Нет, Курасаки-кун, не надо, не вставляй в меня ничего, я еще не готова. Орихиме, даже не просыпаясь, она умудрилась начисто разрушить всю атмосферу и одной единственной фразой дать черной кошке море возможностей для пошлых шуток и приколов. А ты, Ешина, будь настороже. Возможно, провалившись в скрытных нападениях, Кария решит действовать более грубо, а потому все должны быть наготове. Как ни в чем не бывало, продолжил я, хотя ощущал, как начало подергиваться века. Тацуки, Ринджи, забирайте Орихиме и отправляйтесь к ней домой. На всякий случай, эту ночь побудьте вместе. Яруичи, ты же присмотришь за ними? Ладно, так уж и быть, присмотрю, но с тебя рыбка. Тут же выставила свое условие кошка, сразу перепрыгнув на плечо Тацуки. Всенепременно, обещаю я, подхватив двух близнецов-водников и не забыв крышки из-под бутылок со странными, немного отдающими духовным спектром печатями, после чего исчезаю в Хиренкику, переносясь в лабораторию, умело прикидывающуюся наблюдательным пунктом. Нему, подготовь две укрепленные колбы и возведи вокруг них парочку барьеров. Не хочу, чтобы куклы вырвались, помешав полному анализу наших новых гостей. И, пожалуйста, пока я буду занят, поищи в закромах Майюри всю информацию по неким зависимым. Хочу сравнить результаты. Будет исполнено, тут же без промедления сказала девушка, начав исполнять указания. Воистину, Нему, ты – золото, и это не обсуждается. Чем больше, тем сильнее убеждаюсь в том, насколько же мне повезло с ней. Уже ради одного только моего милого сокровища стоило штурмовать все общество душ. Интересно, а в других отражениях этого мира – Нему была бы таким же сокровищем? Ладно, сейчас подобные мысли не к месту. Поместить парочку погруженных в кому братьев-водников в круг анализа много времени не заняло, и вот уже вскоре ритуал собирал всю возможную информацию по ним. Анатомия, биохимия и биофизика организма, клеточное строение, энергетический баланс, духовное строение, анализ душ, объем Риацу и многое другое. В следующее мгновение мой мозг взорвался тысячами, десятками тысяч образов, что постепенно собирались в единую картину. Картину, от которой хотелось сплюнуть в раздражении. Итак, зависимые, тупиковая, искусственно созданная синигами ветвь эволюции, полученная скорее всего совершенно случайно, путем объединения искусственных душ и душ обычных людей, ушедших на перерождение. Как и все тупиковые ветви, зависимые являются пережитком истории, который тем не менее отчаянно борется за свое выживание. И должен признать, несмотря на откровенно неудачный эксперимент, некоторые интересные даже для меня наработки имеются. Впрочем, стоит начать с самого начала. Итак, ограниченное бессмертие достигается путем поглощения чужих душ. Причем одной человеческой души хватает примерно на год жизни. Повторное поглощение душ в этот промежуток времени увеличивает данное число лишь наполовину от изначального. И чем больше душ, тем меньше времени они получают, вплоть до пары недель. Зато каждая поглощенная душа дает неплохой временный прирост в силах и незначительное постоянное усиление. Таким образом, самый древний зависимый с куда большей вероятностью может оказаться и самым сильным. Хорошая картина, если, конечно, не обращать внимания на просто-таки ужасный КПД от их вариаций поглощения. Серьезно, у некоторых сильных пустых, я уж не говорю про Миноса, данные способности то сильнее. Про мое чревоугодие можно и вовсе промолчать. Да и это их ограниченное бессмертие штука на самом деле сомнительная. Чем больше духовных сил они тратят, тем быстрее начинают стареть, вплоть до того, что с истощением Риацу они и вовсе умрут. В общем, не идет ни в какое сравнение с синигами-долгожителями, хотя для обычного человека и может показаться заманчивым. Второй значимой способностью зависимых является поглощение духовных частиц для ускорения собственной регенерации и временного усиления. Причем усиление касается не только физического, но и духовного аспекта. В общем, в обществе души или ином богатым на духовные частицы мире, силы зависимых куда больше, нежели на Земле. Должен сказать, это и вправду, без сарказма, любопытная способность, которую к тому же, я как Квинси, вполне могу освоить. Спасибо старику Сакину за мое ограниченное образование, иначе я бы уже давно овладел ее аналогом от Квинси, но теперь ничто не мешает развить способность зависимых к поглощению духовных частиц. Следующим важным отличием от простых душ – была специальная мутация, позволяющая призывать и мысленно контролировать особого симбианта-паразита, известного как кукла. Причем, чем сильнее паразит, тем больше он требует от своего хозяина, буквально иссушая его, ну или банально убивая, если тот окажется сильно ранен или не способен прокормить аппетит своего компаньона. И их нисколько не смущает, что после смерти хозяина, они тоже исчезнут. Вот и еще один минус кукол. У них ограниченный разум и нет инстинкта самосохранения. Нет ничего позорнее, чем быть убитым собственной неподконтрольной силой. И именно для предотвращения подобных конфузов, или хотя бы уменьшения последствий от них, у всех зависимых есть ментальная связь со своими паразитами. Мне одному от мысли, что ты общаешься с паразитом внутри твоей души, прося не убивать тебя хотя бы сегодня, ржать хочется. И тем не менее, у данных близнецов, подобная связь была наиболее крепкая и шла не только по пути хозяин-паразит, но и между собой. Проще говоря, они читали мысли друг друга и обладали идеальной командной работой. Подобное открытие было немаловажно для моего особого проекта «Наследие», над которым я бился уже долгое время. К счастью, мой эволюционировавший вирус и сегодняшняя находка выводит того на предфинальную стадию. Надо только убедиться, что я смогу перенять подобную связь, и она будет рабочей. С этим я даже смогу усилить свой банкой. На фоне всего вышеперечисленного обычный и понятный гидрокинез кукол, причем не самый сильный, как-то терялся. Ну-с, пора приступать к работе. В это же время, особняк главы зависимых. Судя по всему, близнецы Хо и Бан мертвы, открыл глаза все это время следивший за ходом битвы зависимый. Выглядел он, как типичный белый воротничок, с большими очками на лице и зализанными на бок волосами. К сожалению, я не смог проследить за тем, кто их унес, но если исходить из худшего, то они рассказали ему о наших планах и способностях. И еще одно, Ешина нас окончательно предала, присоединившись к Квинси. Я бы порекомендовал в таком случае отступить и перегруппироваться. Нет, именно этого они от нас и ждут, ухмыльнулся высокий мускулистый мужчина с белыми волосами и шрамом на подбородке, хотя внутренне был крайне раздражен текущей ситуацией. Сначала это самоволка Рё, вылившаяся в итоге в его кончину, затем снова сбежавшая неизвестно куда предательница Ишина, которую теперь ищи по всему городу, а теперь еще и смерть близнецов. А ведь их контроль воды был незаменим, когда надо было скрытно кого-то похитить или оглушить без причинения вреда. Черт, с самого приезда в этот город все пошло по одному месту. Будь Кария более суеверен, решил бы, что это знамение. Лучше скажи, что там с тем Квинси. А ничего, развел руками Угаки. Нет у нас Квинси. Близнецов развели как последних доверчивых юнцов, подсунув вместо него Гигай. Пусть и заряженный Риацу того мальчишки по самые брови, из-за чего собственно мы и купились. Плюс ренегат Ичиноси опознал внутри этого тела устройство слежения из тех, что используют синигами. Мы, конечно, быстро его отключили, но сам понимаешь, скорее всего этот особняк уже засвечен. Собственно, поэтому я и предлагаю отступить. Так, уже не сдерживаясь, раздраженно произнес Кария, а кукла, чувствуя гнев хозяина, начала клубиться вокруг рук, готовая обрушиться на его врагов. «У тебя есть хотя бы одна хорошая новость, есть и даже две», — поправил очки Угаки. «Первое. Врата Синкаймон окончательно сформированы, и с теми крохами, собранной нами Риацу Квинси, откроются максимум в течение недели. И второе. У того непокорного мальчишки Квинси есть еще мать и двое необученных младших сестер, у каждой из которых вполне хватит энергии на моментальное раскрытие врат. С моей последней разработкой стоит уничтожить душу кого-то из них в помещении с вратами, и уловитель передаст всю высвободившуюся энергию, раскрывая Синкаймон. Отлично, тогда зови всех, я должен им кое-что сказать», — позволил довольной усмешке появиться на лице Кария. Вскоре все оставшиеся зависимые и предатели из 11-го отряда собрались вместе, внимая словам своего лидера. Близнецы Хо и Бан захвачены, а потому это дело времени, когда враги обнаружат нас, но я скажу вам лишь одно. Хватит. Хватит прятаться как помойные крысы, скрываясь в тенях и молясь, чтобы синигами не обнаружили нас. Мы больше не можем скрываться, медленно копя силы и лелея мечту об отмщении. Вскоре здесь будет не протолкнуться от синигами, а наша мечта о доме будет окончательно разрушена и втоптана в грязь. Ублюдки из общества душ уже один раз разрушили наш дом, неся смерть всем, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей, и я не собираюсь смотреть на эту бойню третий раз. Последуйте за мной, братья, и вскоре мы выбьем свое право на жизни закоченевших пальцев, возомнивших себя богами-синигами. Вперед, победа или смерть, победа или смерть, — поддержал его нестройный гул голосов зависимых. Примечание к части. Не ошибка. Кария пережил нападение на убежище и бойню с Квинси. Марш смертников. Финал. Сконцентрироваться, напитать силой античные храмы нового мира и медленно опустить руки на землю, дробя камень невидимым прессом. Прямо на глазах развалины оплетают черные щупальца, медленно утаскивая в тень, а на их месте вскоре вырастет уже давно привычный разрушенный дом, символизируя окончательное переваривание осколка чужого внутреннего мира, очередного, или если точнее, уже 20-го на очереди. Проведя нехитрые расчеты со скоростью естественного поглощения, удалось выяснить, что в виде духовной смеси химеры и залатанного одеяла мне придется проторчать еще полгода, даже не смея поглядывать в сторону чревоугодия. Естественно, подобный исход меня нисколько не прельщал, особенно на фоне того, что мне напели эти два брата упыря, про их группу, состав, способности каждого отдельного представителя, ну и, конечно, цели. Я даже ожидал чего-то необычного, нового, такого же, как они сами, но нет, все оказалось до боли банально. Они и вправду оказались искусственно созданными душами, которые в результате неудачного эксперимента оказались на земле. Естественно, вскоре начались гонения зависимых. Обычные люди почему-то не хотели быть безмолвным скотом и ступеньками к силе у упырей, начав охоту на ведьм. И вот тут появилась Рантаа, ведущий ученый по сути и создавший зависимых. На удивление, она испытывала чувство вины за дискриминацию вампиров, которым просто не давали мирно жить, пожирая человеческие души, а потому создала скрытые убежища для них.